Глава 20. Встреча. Я сидел на упавшем маяке и разглядывал креолат. Маячок, который мне дали в бункере, я использовал слегка не по назначению, перепрограммировав его и заставив транслировать в воздух огромную шестиконечную звезду. Связаться с кем-то из своих бывших друзей я не мог. Вира блокировала все мои попытки, ведь я Дхаракт. Поэтому пришлось связываться вот таким образом. Не знаю, увидит ли кто-то эту голограмму, но буду надеяться на лучшее. По крайней мере, декодер должен. Прошло уже 24 минуты. За это время я успел поговорить с богиней. Мы договорились, что она и ее мутанты примут у себя под землей выживших людей. Спрячут их там от всего того ужаса, что будет твориться на поверхности, когда я призову Дхарактов. И будут защищать в случае необходимости. Кроме этого, я прокручивал перед глазами то, о чем в последнее время даже не вспоминал. О данных своего профиля. Имя – Кард. Класс – Абстракт. Уровень ядра – 24. Энергоячеек – 32 937 357 из 33 554 432. Усиление компонентов ядра. Реактор – 0, минус 25%. Ускоритель – 85, плюс 3. Энергоемкость – 215, плюс 6, минус 25%. Постоянные негативные эффекты. Разъедание брони. Броня снижена на 25%. Разъедание боезапаса. Количество патронов во всех обоймах уменьшено на 25%. Заражение ядра. Запас энергоемкости снижен на 25%. Слабость. Уровень реактора снижен на 25%. Достижения. Первое. Новичкам везет. Дешифровка плюс 5%. Второе. Подземный чистильщик. Плюс 10% к шансу, что подземные твари испугаются вас и попытаются уклониться от боя. Третье. Красная шапочка. Большие руки. Рукопашная атака усиливается на 20%. Большие уши. Добавляет 10% к шансу обнаружить замаскированные объекты. Большие глаза. Радиус обзора увеличен на 20%. Большие зубы. Оружие с шансом 5% полностью игнорирует защиту цели. Четвертое. Вожак волков. Плюс 15% к шансу, что любой представитель семейства волчьих примет вас за вожака и присоединится к отряду на непродолжительное время. Пятое. Дрессировщик. Умение вызов питомца. Шестое. Прошедший 3 круга ада. Репутация плюс 20 с любым персонажем при первоначальном знакомстве. Седьмое. Глава клана. Плюс 10% к узнаваемости. Восьмое. Первая земля. Плюс 30% к узнаваемости. Плюс 10% к количеству энергии, пока вы находитесь в своей области. Плюс 5% к броне, пока вы находитесь в своей области. Добавлена возможность перенести капсулу возрождения в центральный штаб области. Девятое. Убийца неизвестного. Неизвестно. Навыки. Досмотр. 68 уровень. Вы можете видеть приблизительную цену предметов. В визуальном интерфейсе подсвечиваются модификации, энергоячейки, электронное устройство, мины, турели, компьютерные терминалы и так далее. В визуальном интерфейсе подсвечиваются траектории прицеливания противников. Паразитная дешифровка, 64 уровень. При успешной дешифровке модификации навык восстанавливается мгновенно. При успешной дешифровке модификации, установленной на противнике, вы увеличиваете шанс его взлома в 1,5 раза. Время использования сокращается до мгновенно. Время восстановления сокращается до 25 минут. Дочерний навык – зашифровка. Теперь вам доступна и обратная процедура. Вы можете зашифровать любое устройство, скрыв его характеристики от чужих глаз. Автоматически шифрует устанавливаемые модификации. При попытке противника дешифровать вашу модификацию, он подхватывает вирус, снижающий уровень компонентов ядра вдвое на 1 час. Дочерний навык – полиглот. Позволяет сопоставлять звуки и буквы незнакомых языков, увеличивая возможность дешифровки и позволяя общаться на иных языках. Паразитное целеуказание, 66 уровень. Шанс попадания по отмеченным противникам повышается на 38%. Метка не снимается при исчезновении противника из поля зрения. Метки видны только союзникам. Подсвечивает слабые места в броне. Ослабляет защиту противника от взлома на 25%. Резервирование энергии на поддержание каждого маркера – 10 единиц. Максимальное количество одновременных маркеров – 38. Дочерний навык – паразитная сеть. Объединяет всех отмеченных противников в общую зараженную сеть. Усиливает навык «Паразитное целеуказание» на 1% за каждого добавленного в сеть противника. В зараженной сети возможно взломать сразу всех противников с шансом, равным шансу взлома самого высокоуровневого противника. Сканирование, 72 уровень. Радиус покрытия 360 метров. Стены и радиопоглощающая поверхность не влияют на обнаружение целей. Со средней вероятностью улавливает аномалии. Во включенном состоянии резервирует 50 единиц энергии. Паразитный взлом, 62 уровень. Время восстановления 20 секунд. Затраты энергии для поддержания контроля над объектом, уровень противника умноженный на 2, единиц в секунду. С шансом 1/4 от шанса взлома можно заставить цель совершить самоубийство, снять модификацию, выбросить вещи или перевести небольшую сумму денег. Чем выше уровень цели, тем сложнее ее взломать. Добавляет возможность парализовать все системы противника. При взломе доступны вариации действий с объектом взлома. При успешном взломе навык восстанавливается мгновенно. Блокирует отправку врагу информации о взломе. Дочерний навык – паразитная защита от взлома. Инвертирует навык. Теперь ваша защита от взлома, наоборот, уменьшается на процент, равный уровню навыка. Однако при успешном вашем взломе любой контроль отменяется и перенаправляется обратно взломщику. Дочерний навык – администратор. Добавляет возможность использования всего спектра персональных навыков через интерфейс объекта взлома. Дочерний навык – авансовый взлом. С шансом обычного взлома вы можете оставить в системе противника троянского коня и активировать его тогда, когда это будет необходимо. При активации шанс последующего взлома такого противника становится равным 100%. Паразитный камуфляж, 61 уровень. На данном уровне позволяет скопировать чужой класс, уровень, имя и облик персонажа. Позволяет скрыть данные своего профиля. Пассивно всегда скрывает вас с радаров противников, вне зависимости от включенного навыка электронное подавление. Если ваш камуфляж раскрыт, ужасающий лик паразита выпускает электромагнитный импульс, выводящий из строя окружающих противников на непродолжительное время. Камуфляж может быть развеян вражеским навыком раскрытия. Вероятность развеивания камуфляжа при смерти 39%. Расход энергии на поддержание 5 единиц в секунду. Дочерний навык – паразитная голография. Позволяет создавать свою голографическую копию. При убийстве копии ужасающий лик паразита проецирует еще две. Срабатывает до 3 раз без уменьшения расхода энергии на поддержание. Расход энергии на поддержание – 10 единиц в секунду. Дочерний навык – паразитное раскрытие. Позволяет с шансом, равным уровню навыка, пассивно обнаруживать замаскированные объекты. Усиливает эффект раскрытия благодаря внушаемому страху. Дочерний навык – паразитная невидимость. Искривляет любые волны вокруг пользователя, позволяя ему полностью исчезнуть из частотных диапазонов видимого спектра. Если ваша невидимость раскрыта, ужасающий лик паразита выпускает электромагнитный импульс, выводящий из строя окружающих противников на непродолжительное время. Расход энергии на поддержание – 30 единиц в секунду. Электронное подавление – 64 уровень. Вы пропадаете с радаров противника. Вокруг вас генерируются помехи, нарушающие работу визуальных сенсоров противника, снижая его меткость на 37%. Также нарушается работа органов слуха и осязания. Добавляет радиоглушилку, не позволяющую игрокам общаться и отправлять сообщения. Радиус покрытия 320 метров. Во включенном состоянии резервирует 50 единиц энергии. Дочерний навык – концентрация. Добавляет возможность сконцентрировать генерацию помех на одном объекте, вдвое усиливая действие навыка. Вроде неплохо прокачался. Но ничто из этого не спасет от прямого выстрела в лоб. Поэтому так ли все это важно? Сбоку донеслось механическое ворчание лежащего под маяком Скорпикуса. «Да ладно тебе, не возмущайся», — вслух проговорил я. «Просто как-то печально. Тебе не понять». Ворчание повторилось. Я вздохнул. Какое-то время я просто сидел и думал о своем. Уже даже почти потерял надежду, что кто-то еще из плеяды остался в игре, как вдруг на фоне города появился шлейф из дыма и пыли. В мою сторону что-то ехало. Автокар, кажется. На всякий случай я приготовился к бою, ведь это могли быть и противники. Скажем, каким-то образом уцелевшие после падения Делит с Мьёльниром. Кошмары заняли позиции с одной стороны маяка, Скорпикус — с другой. Все ушли в маскировку и стали выжидать. Как вдруг на радаре подсветились три красные точки, а уже в следующее мгновение из облаков спикировал механический ястреб. Я узнал его практически сразу. В своих лапах он принес двух взъерошенных из-за сильного встречного ветра персонажей. «Фух, зачем так нестись?» — воскликнул неуклюже приземлившийся на маяк Изибризи. «Я чуть в штаны не...» «Ладно, неважно, не делай так больше». «Ой, ну надо же, напугался!» — фыркнула спрыгнувшая следом за ним Шанти. «Чисти штаны и давай искать активировавшего маячок. Видишь кого-нибудь?» «Пока нет. Сейчас все проверю». «Это не обязательно», — усмехнулся я, отключив невидимость и появившись в нескольких шагах от них. «Серега!» — радостно заорал Изи, бросившись обниматься. «Ну, здравствуй», — улыбнулась Шанти и поправила растрепавшиеся волосы. «Рада тебя видеть». Пока мы обменивались любезностями, даже не заметили, как подъехал автокар. Точнее, кошмар-то заметил, но он же сообщил, что и эти красные точки опасности не представляют. «Здорово, ребятишки из сберкнижки», — пробасил выбравшийся из машины Тетрагон. С другой стороны машины вылезла Синьорита. Она тут же расправила крылья и ринулась ко мне. Мы тоже быстренько обнялись, и она сразу заговорила. «Ключ. Когда я очнулась, мне сказали, что ты приходил ко мне и ушел совсем недавно. Это ты забрал ключ, правда же?» «Да, он у меня», — успокоил ее я. «По правде говоря, я не думал, что увижу вас здесь. Как вы попали в игру?» Ответ на этот вопрос я узнал от каждого. Удивительные истории. Особенно меня поразила история о Шанти. Надеюсь, она выкарабкается. А вот Синьориту Стэтом самих поразило то, что теперь они могут и не выбраться из игры. Им тупо об этом не сказали. Джим сволочь, конечно, но даже я не ожидал от него такого. Пока мы болтали, к маяку подошли еще две персоны. «И вы здесь?» — еще больше удивился я. «А куда же мы денемся, командир?» — промурлыкала лисичка. Они с бульбозером не стали особо вдаваться в подробности, как тут оказались, лишь отшутились и быстренько замяли тему. Декодер до сих пор не появился, но теперь у меня были и другие возможные помощники для осуществления моего плана. Только вот захотят ли они мне помогать? Я уже начал подбирать подходящие слова, чтобы сходу всех не шокировать своим замыслом, как вдруг из плотных облаков над нами выплыла летающая платформа. Она остановилась на одном месте, словно опустилась на твердую поверхность. А затем? Затем на верхушку маяка спрыгнула она. Мистерия. Все мысли моментально улетучились. Казалось, я видел только ее. Она улыбнулась, подошла ближе и обняла меня. Я обнял в ответ. Столько всего хотелось ей сказать, но я смог вымолвить всего лишь «все хорошо?» «Да», — тихо ответила она. И сразу на душе стало тепло и спокойно, будто ничего и не случилось с того момента, как мы виделись в последний раз. Я не отпускал ее, и она тоже не отпускала. «Ну все, хватит, успеете», — еще недовольно фыркнула Синьорита. «Ты нам сказать чего-то собирался? Вроде даже что-то важное». «Да, да, конечно», — вновь вернулся я в реальность, хоть и виртуальную. И я рассказал им все, что планировал сделать. Это было трудно, потому что я знал, что Мишель будет против, ведь она столько сил вложила в спасение этого мира, а я собирался его разрушить. Тем не менее, она выслушала меня, ни разу не перебив. Если коротко, то я собирался призвать на планету Дхарактов и вместе с ними начать ее порабощать. В то же время все остальные останутся на стороне Виры и будут защищать этот мир от нас. Вся фишка плана заключалась в том, чтобы столкнуть противоборствующие силы в одной масштабной битве и при этом каким-то образом заставить вирусантам покинуть свои информационные пространства и вселиться в физические тела. В идеале Ант в меня, а Вира в Мистерию. Но это не особо важно. Главное — вытащить их в реальный мир и столкнуть в поединке, в ходе которого мы сможем произвести слияние двух баз данных. Лисси уже в курсе и сказала, что готова устроить финальную часть. «И ты уверен, что это сработает?» — задумчиво спросила Мисти. «Не уверен», — признался я. «Но это единственный вариант прекращения вражды, который я смог найти. К тому же Лисси уже проделывала такую операцию один раз». «А как же люди?» — спросила Синьорита. «Я договорился с богиней мутантов. Они приютят людей в своих подземных городах». «И как они там поместятся?» «Не знаю, но не сомневаюсь, богиня сделает все возможное». «А точно другого способа нет?» — С проблеском надежды в глазах заговорила Шанти. «Не хотелось бы драться с дхарактами. У меня в клане осталось совсем мало людей». «Нет», — вдруг ответила за меня Мистерия. «Карджи уже сказал». Она помолчала некоторое время, а потом продолжила. «По правде говоря, я тоже не в восторге от такого плана. Но если он действительно сработает и нам удастся прекратить вечную войну Виры и Анта, то я за. Я сделаю все, что от меня требуется, чтобы это осуществить». Все еще раз друг с другом переглянулись. «Ну а че?» — первым заговорил Изибризи. «Бесконечная война возрождающихся. По-моему, звучит занимательно, я не против». «Вот вечно ты рвешься куда-то в самое пекло», — проворчала Шанти. «Но в этот раз, пожалуй, я с тобой соглашусь. Чем нам еще тут заняться, если не воевать? К тому же выйти отсюда, как вы сказали, мы сможем неизвестно когда». «Собственно, мы тоже за любой кипиш», — ответил Тетрагон за себя и за Аню. «К тому же, если Делит еще здесь, у меня к ней имеется серьезный разговор». Лисичка с Бульбазером, которые стали какими-то слишком уж молчаливыми после появления Мистерии, лишь согласно покивали. «Ну тогда», — оглядел я всех, — «можете идти готовиться. Минут через 10 я активирую транспондер». Мы обменялись еще несколькими фразами, и ребята отправились в сторону города. Осталось лишь Мисти. Мне хотелось побыть с ней еще хотя бы немножко. «Симпатичный наруч», — заметила она, когда мы уселись на вершину упавшего маяка, свесив ноги. «Ах да, это еще одна часть комплекта, но она сломана». «Да, я знаю. Дашь взглянуть?» «Конечно, вот, держи». «Хм, и правда все плохо. Попробую помагичить. А ты скажи, разве Вира сейчас нас не слышит через меня? Разве она не будет в курсе твоего плана?» «Вряд ли», — усмехнулся я. «У меня появился новый друг». Лежащий рядом с маяком Скорпикус проявился, лениво покачав головой. «Он генерирует помехи, блокирующие связь с Вирой», — пояснил я. «Какой красавец», — прокомментировала Мистерия и добавила. «Опасно будет столкнуться с таким на поле боя». Я лишь посмеялся. «И все же я не пойму, почему ты зашла в игру. Ведь выход из нее так до сих пор не изобрели». «Да, были кое-какие причины», — уклончиво ответила она, и я не решился дальше ее пытать. «Ах да, я тут вот для тебя почти весь твой сет собрал», — вытащил я из кармашка 3 модификации. «Только вот они же дхарактские. Боюсь, если ты их наденешь, Вира тебя проклянет». «Спасибо», — засмеялась она и приняла подарок. «Я подумаю, что с ними можно сделать». А вот снайперскую винтовку я ей так и не донес. Обидно. «Слушай», — поменяла тему Мистерия, изучая мой наруч. «Это что-то типа крюка кошки. Только вот самого лезвия, то есть крюка, тут нет. Если бы у меня была какая-то замена, то я бы, возможно, все это дело даже починила». «Замена, говоришь?» — хлопнул я по карманам. «Так-так. Ну, у меня есть вот этот кинжал богини, только он слегка аномальный артефакт». «Ого, красивый!» — покрутила она его в руках. «И такой миниатюрный? Интересно». «Не я его дизайнерила», — усмехнулась Мисти. «Но, признаю, работа великолепная. Дай-ка попробую. Вдруг получится совместить». Некоторое время она увлеченно что-то химичила над наручем. «Знаешь...» «Я был в воспоминаниях Арины», — осторожно начал рассказывать я. «И видел там, как тебе прострелили руку. Это правда все так и было?» «Чего-чего?» — отвлеклась она от работы. «Ты был в воспоминаниях? Как?» «Это... долгая история. Мне помогла Лисси. Не знаю, как она это сделала. Это как раз тот случай, про который я рассказывал. Лисси совместила воспоминания Арины и Артема. Таким же образом я и хочу объединить Виру с Антом». «Погоди, погоди. То есть ты хочешь сказать, что это именно ты совместил их с Артемом воспоминания?» «Ну, если уж говорить точно, там совмещение было не совсем с его воспоминаниями, но... да, можно сказать, что это был я. С помощью Лисси, конечно же». «Обалдеть. Невероятно. Вот это да. Я так за них беспокоилась, а это, оказывается, ты их спас». «Оказывается, что так», — пожал я плечами. «Спасибо. Спасибо большое. Ты не представляешь, как для меня это важно». «Ну, я рад, что помог». «Вот, держи, как новенький». Редкие элементы использовала, но починила. Мистерия протянула мне наруч паразита, и он действительно был как новенький. Это было по-настоящему удивительно, ведь я даже не надеялся, что его можно починить. Задание «Путь паразита X» выполнено. Вы отыскали шестую часть комплекта паразита. Награда — модификация «Смертоносное жало паразита». Я хотел было обнять ее в знак благодарности, но она меня опередила. Причем не просто опередила. Она приблизилась и поцеловала меня. Этого я совсем не ожидал. «Это за что?» — смутился я. «Ни за что, дурачок. Это ответ. На твой вопрос из письма». «Вопрос? Какой еще вопрос? Я же не задавал там никаких вопросов. Не знаю, как я выглядел со стороны, но явно похуже, чем полный кретин». Мистерия весело засмеялась и поднялась на ноги. «Ну все, пора мне тоже идти готовиться к надвигающейся катастрофе». «Погоди. Постой. Я... сейчас, секунду, соберусь с мыслями. Я это... В общем, я выйду из клана. Оставлю его тебе, если ты не против. Ведь сама понимаешь, что иначе плеяда канет в небытие». «Да, хорошо», — улыбнулась Мисти. «Я о нем позабочусь, не переживай». «Спасибо». Пара манипуляций и все. Мистерия — новая владелица нашего клана. А я, увы, должен покинуть свое детище. Иначе никак. Вот теперь, кажется, я сделал все, что хотел. «А вы почему еще здесь?» — крикнула Мисти кому-то за маяком. Этими кто-то оказались лисичка с бульбозером. Не понимаю, как я их не увидел на радаре все это время. Явно не туда смотрел. «А мы это...» — заговорила лиса. «Мы хотели поговорить с Кардом. Наедине». «И о чем же? Говорите сразу», — я тоже поднялся на ноги. «После всего, что случилось, мне не хотелось скрывать что-то от Мисти. Однажды я уже поговорил с лисой наедине, и закончилось это не очень хорошо». «Уф, ладно», — громко выдохнула лисичка. «Мы с Бульбом хотели бы остаться с тобой. Ну, в смысле, на этой стороне». «Не уверен, что это хорошая идея», — покачал головой я. «Вы даже не полудхаракты». «Ну, мы надеялись, что можно будет это как-то обойти», — завиляла интонация хищница. «Я могу помочь», — мистерия спрыгнула с маяка на землю. «Правда, только тебе. Если ты точно уверена в своем решении». «Я уверена», — твердо сказала лиса. «Хорошо. Тогда держи». Мистерия сняла с себя обе легендарные модификации собирателя и добавила их к тем трем, что я ей подарил. «Почти полный дхарактский сет. Бери, пользуйся». «Ну а как же ты?» — удивленно спросила лисичка. «У меня есть в закромах еще одна припрятанная броня. Не совсем законная, так сказать. Но, думаю, наступило время ей попользоваться. Ведь сейчас уже никто мне бан не выпишет». «Ну, тогда, спасибо». «Сереж, надеюсь, ты не сильно обиделся, что я так с твоим подарком обошлась», — сделала милые глазки Мишель. Не сильно улыбнулся я ей в ответ. «Вот и отлично. Ну все, я ушла. Теперь уже встретимся на поле боя. И не думайте, что я буду давать вам фору». Она активировала реактивный ранец и взлетела до платформы. Я проводил ее взглядом вместе с глупой, несползающей улыбкой, и опустил глаза лишь тогда, когда платформа скрылась в облаках. «Ну что ж, ладно, попробуем с вами что-нибудь сделать», — обратился я к двум оставшимся бывшим членам нашего клана. А затем вновь уселся на краю маяка и встроил в себя восстановленную реликвию. «Смертоносное жало паразита. Тип оружия снаряжения. Реликвия ушедших. Модифицирует правую руку. Броня 100. Позволяет цепляться и притягиваться к поверхностям. Вытягивает из противников энергию при непосредственном контакте. Карахорская гибкая нанонить способна перерубить любую броню. Снижает расход энергии при взломе на 25%. Заменено. Тафрамовый наконечник на коготь Керендис. Добавлено. Токсичность, заражение целей аномальными частицами. Преобразует навык электронное подавление в навык паразитное электронное подавление. Внимание, данную модификацию нельзя снять или заменить. Для использования необходим класс абстракт. Предмет из комплекта паразита – 5 из 6. Бонус комплекта. Два предмета – энергетический вампир, пассивное действие. Похищает из персонажей в радиусе 5 метров очки усиления реактора в количестве, равном уровню ядра владельца. 3 предмета. Навык «Уловка». После активации вы уворачиваетесь от следующей атаки, телепортируясь в радиусе 10 метров. Восстановление навыка 5 минут. 4 предмета. Высший энергетический вампир. Пассивное действие. Похищает из персонажей в радиусе 25 метров очки ускорителя ядра в количестве, равном уровню ядра владельца. 5 предметов. Модернизирует навык «Взлом», дополнительной возможностью «Некрос». «Некрос» позволяет управлять любыми кибермеханизмами после их смерти. Характеристики снижаются при конфликте операционных систем и при высоком уровне ядра объекта. Навык «Паразитное электронное подавление», 64 уровень. Вы пропадаете с радаров противника. Вокруг вас генерируются помехи, нарушающие работу визуальных сенсоров противника, снижая его меткость на 37%. Также нарушается работа органов слуха и осязания. Добавляет радиоглушилку, не позволяющую игрокам общаться и отправлять сообщения. Воздействие на противников усиливается с каждой секундой на 1%. Радиус покрытия 320 метров. Во включенном состоянии резервирует 50 единиц энергии. Дочерний навык – паразитная концентрация. Добавляет возможность сконцентрировать генерацию помех на одном объекте, вдвое усиливая действие навыка. Навык действует на всех, кого недавно коснулась смертоносная жало паразита. Замечательно. Теперь я стал еще мобильнее. Мне нравится. Что ж, пора открывать ящик Пандоры. Я достал из одного кармана транспондер, а из другого ключ-кольцо. Колечко идеально подходило к центральной выемке на крышке ящика. Я его туда вставил, провернул, и по транспондеру разошлись зеленые трещины. Он вспыхнул, вырвался у меня из рук и упал на землю. Еще с секунду вибрировал, а затем из кольца в небо ударил мощный луч света, рассекший облака и скрутивший их в воронку. Некоторое время луч все усиливался и усиливался, а затем все резко потухло. Воцарилась странная пугающая тишина. Задание начала-конца выполнено. Вы отыскали ключ и активировали транспондер. Награда плюс 20 к репутации с расой Дхаракт. Дополнительная награда – 1 миллиард энергоячеек. Вы вступили во фракцию Дхаракт. Репутация с человечеством понижена до минус 100. Вражда. Репутация с андроидами понижена до минус 100. Вражда. Поздравляем, вы достигли 29 уровня ядра. Энергоячеек 1 миллиард 32 миллиона 937 357 из 1 миллиарда 73 миллионов 741 тысячи 824. Доступно 135 улучшений компонентов ядра. Активирован планетарный ивент «Да помогут им боги». Нет, братья мои, боги их уже не спасут. Конец пятой книги. Аудиокнига озвучена по заказу издательства 1С Publishing на студии Amperfect.